Глава 4. Следуй за червями. Магия существовала, и ее было много. Тави, прикрыв глаза, лавировала в толпе, запрудившей вечернюю Каосан. Ей не надо было смотреть. Разноцветные огни вывесок, бьющие сквозь веки, запахи горячего масла, ананасов, тлеющих благовоний, подгнившего мусора, капли пота, выступившие над губой, толчки прохожих, задевающих ее плечами, скворчание сковородок, обрывки музыки, несущиеся из баров, крики зазывал и звон бубенчиков, отчаянно сигналищие тук-туки и тележки с едой — все это только отвлекало от главного. Тави чувствовала волшебство, всплески, течение, волны, напряжение сил, как вода. Как серое море вокруг горы Сумеру. Смутно, непонятно, но Тави могла чуять эту энергию и теперь позволяла себе делать это. Она родилась такой и теперь, наконец, могла это признать. Жизнь явно налаживалась. Тави отлично выспалась. Гостиница на канале оказалась неожиданно уютной. Съела огромную тарелку вкуснейшего утиного супа и даже сделала маникюр, избавившись, наконец, от кошмарных остатков лака. Один из журналов перевел долгожданный гонорар за иллюстрации. Но это было так, приятные бонусы. Страх, мучивший Тави много месяцев, наконец, затих. Его можно было увидеть. С ним можно было бороться. Назвать что-то все равно, что облить краской невидимку. Стоит дать чему-то имя, и оно становится не таким пугающим. Сумрак, асуры. Не серое, не потеря. Обретение еще одного способа видеть мир. Еще одного слоя, пусть и монохромного. Тави было немного неловко перед монахом, но не могла же она принять решение, не поняв, что именно выбирает и от чего отказывается. «Я только смотрю», — шептала она неведомому художнику. «Ничего не трогаю, только смотрю». Она не собиралась выпускать на волю разрушительную натуру асура. Ей просто было интересно. Тави попыталась взглянуть чуть по-другому и обнаружила, что кроме серого сумрака существует кое-что еще. Люди не были бесцветными. Людей окружали яркие, узорчатые коконы удивительной красоты и сложности. И эти коконы взаимодействовали с тайным движением тумана. «Ох!» — восторженно выдохнула Тави. Кокон человека впереди полыхал и трепетал, как языки пламени, и сумрак вокруг него завивался тонкими, но отчетливыми спиралями. Вокруг посверкивали, искрили радостью коконы попроще. Все это переплеталось, влияло одно на другое. За всем этим виделась целенаправленная воля. Тави застыла, пытаясь разгадать тайну происходящего, и лишь через несколько минут догадалась посмотреть на странное действо в обычном мире. Плотный человек с высоким желтым лбом и огромными залысинами, в черной жилетке с кучей карманов, колдовал над картой в окружении восхищенных туристов. Он поводил ладонью, и карта, висящая в воздухе, закручивалась, плавно плыла туда, куда указывала рука. Вокруг человека, за спину, над головой. Это было волшебство. Это была самая настоящая магия. Пусть замаскированная под фокус, зато очевидная и понятная. Внезапно Тави стало обидно за этого иного, вынужденного пробавляться уличными выступлениями. Зрители смотрели с интересом, но как-то снисходительно сверху вниз. Они показались Тави неприятно жалкими. Стоят и хихикают, как любопытные обезьяны, над тем, кто много сильнее их. Половина на ногах не держится. Налокались дешевых коктейлей, глаза пустые. Один и вовсе вылез в круг и попытался схватить карту. Фокусник чуть отступил, легким жестом отвел потную красную лапу, не прерывая полета. Пьяный, кривляясь, начал копировать его движения, и в толпе заржали. Ничего им не нужно, кроме хлеба и зрелищ. Да и зрелище, чем тупее, тем лучше. Тави вдруг сообразила, что может не меньше фокусника. Наверняка может и больше. Много больше. Если эти зеваки не дорожат тем, что родились людьми, зачем церемониться? Если они не ценят чудо, может, стоит заставить? слегка толкнуть кружок зрителей, и они проникнутся почтительностью и изумлением. Этому асуру больше не придется притворяться уличным шарлатаном, чтобы развлечь их. Почему он... Ладно, почему она должна прятаться? Тави с легким презрением оглядела толпу, примериваясь. Какого черта светлые асуры до сих пор не привели человечество в разум, не очистили от зла? Зачем скрывать силу? Они же ничего не понимают. Хорошо Денгу рассуждать, сидя за стенами монастыря, что асуры несут лишь зло. Вылез бы как-нибудь вечером и посмотрел сам. Интересно, как он поступил бы на ее месте. Тави испуганно попятилась, сообразив, наконец, что именно собиралась сделать. Ну надо же. Еще и суток не прошло, как она узнала о своей природе, а уже смотрит свысока на людей только потому, что родилась иной. Так можно далеко зайти. Дэнг, пожалуй, прав. Вот же мутный тип. С раздражением подумала Тави. Совсем запутал. Что ей делать прямо сейчас? Вроде бы фокусник не творил ничего плохого. Люди вокруг улыбались, счастливые от причастности к мелкому чуду, наивные и глупые, не знающие, что чудо — настоящее. А у мира существует изнанка. И кто знает, что принесет им будущее, отравленное соприкосновением с магией. Попытался бы монах остановить фокусника. Должна ли Тави останавливать всех встречных асуров? Фокусник отправил карту в очередной полет вокруг своего залысого лба, на секунду поднял глаза и вдруг по-свойски подмигнул Тави. Она смущенно спряталась за спинами зрителей, отвернулась, бездумно шаря глазами по толпе, и светловолосый парень с добрыми глазами, шедший прямо на нее, вдруг остановился, будто споткнувшись. Наверное, так чувствует себя человек, которому... На голову уронили мешок с песком. Звуки глохнут, будто уши заложили толстой оконной ватой. Кости превращаются в дрянную резину, а поле зрения сужается до размеров самолетного иллюминатора. Будто кто-то выключил свет и тут же врубил прожектор, четко направленный на одно единственное лицо. Он выглядел усталым, почти изможденным, как после долгой болезни. Капли влаги поблескивали в неопрятной белобрысой щетине на щеках. Капли пота, а не нудного сибирского дождя. В руках фотоаппарат-мыльница, на запястье браслет из рыбьих позвонков, купленный на соседнем лотке. Нормальный, беспечный турист. А что вид измученный, так может из-за диареи. Нечего было налегать на экзотические фрукты. Может, человек, может, асур. Но совершенно точно — не призрак невинно убитого. «Привет», — решительно сказала Тави и, поднявшись на цыпочки, изо всех сил залепила пятернёй по этому мокрому лицу. Андрей покачнулся и схватился за щеку. «Ты...» — выдавила Тави. «Ты... живой! Я чуть из-за тебя с ума не сошла, я почти в бомжа превратилась, а ты...» «Не сдох, да», — подсказал Андрей сквозь зубы и выпрямился. «Ну, извини. Ты...» Тави всхлипнула, сердито вытерла глаза кулаком. «Я искала, хотела пойти в милицию и сознаться. Звонила в больницу, все без толку. Я знала, что все неисправимо, но надеялась. Но была уверена, что убила тебя. С этим же невозможно жить, понимаешь? Ты, сволочь!» «Я хотела покончить с собой», — ровно проговорила она. «Какого ж ты... Почему ты не дал мне знать? Какого черта? Ненавижу тебя!» Голос дал петуха, и она осеклась. «Истеричка», — процедил Андрей. «Я не в истерике», — заорала Тави. «Я, блин, злюсь!» «То есть сначала чуть на тот свет не отправила, а теперь злишься на меня же? Мило». «Я испугалась! А ты, если такой крутой асур, мог бы...» «Кто?» — опешил Андрей, и Тави сбавила обороты. «Неважно», — пробормотала она. «Я испугалась, понимаешь? Пыталась это как-то прекратить. Я не знала, что так получится. Не собиралась нападать. Я не хотела...» «Давай называть вещи своими именами». «Ты пыталась меня убить», — спокойно ответил Андрей. «И чего теперь хочешь? Откуда эти претензии? Я что, утешать тебя должен? Может, еще и на свидание пригласить?» «Я тебя убивать не хотела», — заорала Тави, срываясь на виск. «А вот врезать еще раз хочу», — добавила она почти спокойно и снова замахнулась. Андрей, уже оправившийся от неожиданности, ловко перехватил руку. Они застыли лицом к лицу, громко сопя и сверля друг друга взглядами. Вцепиться бы в него зубами, с ненавистью думала Тави. Она понимала, что не права. Радоваться надо, что все обошлось, и извиняться, а не наезжать. Но ярость была слишком сильна. Ведь мог же дать знать, мог попытаться отомстить, наказать, что угодно, лишь бы она узнала, что не совершила неисправимого. Но вместо этого Андрей просто исчез. Тави в бешенстве дернулась, пытаясь вырвать руку, заехать по этой благородно негодующей физиономии и когтями. Мягкая, чуть грязноватая рука легла на плечо Андрея, и тот недовольно покосился на непрошенного свидетеля. Перед ним стояла женщина в рваной футболке с пышной прической, сбившейся в колтуны. Она улыбалась, как самый счастливый человек на свете, но ее темные глаза были абсолютно пусты. Андрей машинально взглянул на ауру и заморгал от удивления. Неопределившаяся иная, довольно сильная, второй-третий уровень и абсолютно безнадежно безумная. «Не делай этого», — проговорила женщина на английском, и Андрей невольно разжал руки. Женщина пошла прочь, по-прежнему блаженно улыбаясь и шаркая драными вьетнамками. «Это кто?» — испуганно спросила Тави. Андрей пожал плечами. Девушка растеряла запал и теперь снова походила на скромную, чуть замкнутую, но милую студентку Настю, инициировать которую казалось такой простой и приятной задачей. Даже почетной задачей. Ведь Андрей не так давно сам был учеником. К сожалению, под симпатичной шкуркой пряталась крайне неприятная натура. Странно, что она вообще оказалась светлой, с таким-то характером. Тави оторвала взгляд от сумасшедшей, заглянула Андрею в лицо, и он, не дожидаясь новых обвинений, выставил перед собой ладонь. «Хватит», — проговорил он. «Иди, остынь. Червяков вон пожуй». Проводив взглядом девушку, деревянно шагающую прочь, Андрей поспешно достал мобильник. «Антон, ты не поверишь», — заговорил он с плохо сдерживаемым возбуждением. «Здесь моя подопечная». «Да, да, бешеная эльфийка». «Да, засекла, не повезло. А что я мог сделать? Сказать, что обозналась? Она сразу морду мне бить полезла. Да нет, какой там обычная бабская драка». Он поморщился и притронулся к щеке. «Отправил поесть жареных личинок». «Почему сразу извращенец?» «Нет, память не трогала. Какой смысл, если ее надо брать?» «Да я практически уверен. Думаешь, совпадение?» «Только приехала, и сразу труп». «Да потому что психопатка. Семен с Ильей уже?» «Отлично, сейчас встречу. И вот еще, Антон. Здесь в монастыре живет один светлый вне категории. Но он странный какой-то и вообще монах. На него можно рассчитывать, если что? Спроси у шефа, они наверняка знакомы». «Что? Великий красный червяк?» Андрей неуверенно заржал. «Не хочет о нем говорить?» «Ладно, у великих свои разборки». Нажав на отбой, он быстро зашагал к стоянке такси. И успел как раз вовремя. «Ну что, дозорный, нет тебе покоя?» — бодро воскликнул Семен, вылезая из блестящей оранжевой машины. За его спиной маячил длинный Илья. «Съездил в отпуск, называется», — сердито откликнулся Андрей. «Привыкай», — посоветовал Семен. «С твоим уровнем штаны просиживать не придется». «Да уж привыкаю», — криво ухмыльнулся Андрей. «Вы, главное, пока никого больше инициировать не просите». Нервное оказалось занятие, не успел подлечиться с прошлого раза. И он снова машинально прикоснулся к щеке. Следуя за Андреем, они нырнули во двор длинного, как поезд, деревянного здания, больше похожего на сарай, расположились в открытом кафе рядом с гигантскими горшками, в которых плавали лотосы и бодро поквакивали пестрые жабы с надутыми желтыми горлышками. «Ну, докладывай», — велел Семен, — «а то шум, бедлам, шеф велит срочно рвать в Бангкок, вам ближе, говорит, и дешевле, а мы, между прочим, на пляже лежали. Но не только». Проведали заодно твою подопечную. Хороша, ничего не скажешь. Да, Антон перезвонил, знаем, что здесь объявилось. Ты прав, вряд ли совпадение. Да я практически уверен, — ответил Андрей. Рассказывай по порядку. Вчера во время прогулки я был остановлен сотрудниками местного ночного дозора. Сосредоточенно хмурясь, заговорил Андрей. Меня попросили оказать помощь в расследовании убийства. Жертва — светлый иной 7-го уровня, гражданин России. Причина смерти — полная потеря жизненной энергии. Следов банального вампиризма нет. На веранду поднялись двое, и Андрей прервался. «Роти и Чанг», — представил он. «Ночной дозор Бангкока». Чанг действительно походил на слона. Крупный, с покатыми плечами и маленькими умными глазками. Боевой маг 4-го уровня, он держался чуть позади, будто был простым телохранителем роти. Хрупкой и изящной, как миниатюрная статуэтка, с по-детски круглым улыбчивым лицом. Волшебница 2-го уровня, потенциально готовая шагнуть на первый, конечно, в охране не нуждалась, но с явным удовольствием отыгрывала роль беззащитной девушки. Впрочем, стоило ей заговорить, и стало ясно. Роти привыкла руководить. Голос у нее был уверенный и низкий, как у виолончели. «Спасибо, что так быстро пришли на помощь», — сказала она. «Конечно, есть вероятность, что это наш иной, незнакомый с договором. Наши ребята обшаривают рынок амулетов, но пока никаких зацепок». «Рынок амулетов?» — заинтересовался Илья. «Многие люди в Таиланде верят в магию», — улыбнулась Роти. «Поэтому у нас так много диких иных. Им проще принять и осознать свои способности. В общем-то, это главная специализация бангкокских дозоров — отлавливать и вразумлять тех, кто слишком уж увлекся. С убийствами мы сталкиваемся крайне редко, тем более с убийствами туристов. Мы почти уверены, что ваш соотечественник погиб не случайно. Он работал в вашем дозоре? Был важной персоной?» «Нет», — покачал головой Семен. «Слабый иной, выбравший человеческую жизнь. Грустная история. Инициировали одного парня, и он, едва начав курс, обнаружил, что любимый учитель, с которым он привык гонять чаёк, тоже светлый иной. Успел рассказать нам, а потом...» «Да ты его знал», — повернулся он к Андрею. «Ты ж засёк тогда старшего Саушкина». «Математик?» — напряженно спросил Андрей, отводя взгляд. Он не был виноват тогда и поступил абсолютно правильно. Но вспоминать об этом правильном поступке было мучительно стыдно. Прошло много лет. Андрей из любопытного нахального подростка превратился в довольно опытного оперативника и прекрасно понимал, что разумные поступки куда полезнее для света, чем бездумный героизм. Но ему до сих пор было стыдно. А еще очень страшно, несмотря на то, что психическую травму, полученную в стычке со взбесившимся высшим вампиром, лечили лучшие светлые целители. «Он самый», — кивнул Илья, — «а теперь и его учитель». «Связь?» «Вряд ли», — покачал головой Семен. «Просто несчастливая цепочка. Так бывает». «Бывает», — согласилась Ротти. «И все-таки, может, у вас есть предположение, информация?» Илья вздохнул и покосился на Андрея. Тот замялся, вертя в руках бутылочку колы и глядя на особенно толстую жабу. Посмотрел на Семена, тот пожал плечами и кивнул. «Несколько месяцев назад я получил задание инициировать светлую волшебницу», — неохотно заговорил Андрей. «Как минимум ввести в сумрак и передать под опеку местного отделения. Как максимум убедить переехать в Москву, пройти обучение и начать работу в дозоре». Андрей помолчал и неохотно выдавил. «Задание я провалил». «Ты не мог?» — вступился Илья. «Да, конечно, не мог», — огрызнулся Андрей. «И тогда с Саушкиным не мог, и сейчас». Заметив, что бангкокские коллеги неприятно удивлены, он взял себя в руки и сбавил тон. «У моей подопечной произошел... У человека это назвали бы психотическим срывом. Оказалось, что она не только умеет входить в сумрак, но и владеет какими-то боевыми заклинаниями, видимо, собственного изобретения. Моя защита против них не сработала. В общем, отделала меня так, что еле восстановился». «Так-так», — кивнул Роти. «И как это, по-вашему, связано с убийством?» «А так, что, во-первых, она находится здесь. Во-вторых, явно воспринимает все связанное с сумраком и иными, как однозначное зло. И в-третьих, крайне агрессивно и склонна к спонтанным, неконтролируемым выплескам силы». «Подтверждаю», — кивнул Илья. «Девчонка очень сильна и, в принципе, могла напортачить. Она на Семёна чуть не напала». До сих пор молчавший Чанг удивленно хохотнул, но Семён качнул головой. «Кстати, не смешно бы было. Помять могла изрядно». «Тебя?» — опешил Андрей. «Меня, меня. Нервы у нее, кстати, ни к черту. С одной фразы завелась». «Ты извини, Семен, но с такой фразы кто угодно бы завелся», — фыркнул Илья. «Девочка хочет рисовать и путешествовать. Парни ее не особо пока интересуют. В гендерные игры играть скучно, а по-другому вокруг не умеют. Семью заводить тем более в ближайшее время не собирается. И тут какой-то неприятный дядька говорит: «Все, что ты делаешь, неважно. Почему делаешь, неважно. Это только подготовка к рождению детей. Старайся, девочка». Кто бы ни взбесился, после таких высказываний подростки идут и голой жопой на бетон садятся, исключительно из чувства противоречия. «Я тебе еще тогда говорил, переигрываешь». «Да, увлекся», — легко согласился Семен. «Так что...» «Она в 6 лет нож в родную тетку воткнула», — напомнил Андрей. «Да, но она думала, что ее тетенька робот», — возразил Семен. «Я с этой дамой работал и тоже, знаешь ли, засомневался». «И где сейчас эта милая девушка?» — спросила внимательно слушающая русских коллег Ротти. «Ест червяков», — ухмыльнулся Андрей. Берманка в лоскутной шапке воронки, какую мог бы носить железный дровосек, подавшийся в хиппи, подошла к Таве. Искательно заглянула в отрешенное лицо, заскребла палочкой по ребристой спине деревянной лягушки, извлекая громкий, ни на что не похожий звук. Он вывел девушку из ступора. Вежливо улыбнувшись, Тави покачала головой, и разочарованная берманка, паутиному переваливаясь, пошла дальше, придерживая лоток с сувенирами, висящий на круглом животе. Сильно кружилась голова, и асфальт под ногами казался хрупким и неустойчивым, как тонкая корка, застывшая на поверхности бездонного болота. Органы чувств по-прежнему отказывались работать. Все казалось приглушенным, смазанным, тусклым. Несколько месяцев Настя строила жизнь, исходя из того, что ее поступок невозможно простить, что она достойна лишь одного — наказания, что, поддаваясь слабости и позволяя себе хоть какую-то радость, она делает убийство еще более чудовищным. Каждая минута, прожитая без чувства вины, — новое преступление, совершенное по трусости и слабости. Каждый час, проведенный в забытии вместо раскаяния, нуждается в оправдании и компенсации. Так считала хорошая девочка Настя. Но на ее счастье существовала еще и забывчивая эльфийка Тави, у которой жажда жизни оказалась сильнее совести. И Настя, которая тоже очень хотела жить, но считала, что не имеет на это права, построила вокруг себя свинцовый бункер и выбросила ключи. И вот в один миг выяснилось, что сам исходный посыл был неверен. Шок оказался слишком велик, и Настя совершенно потеряла почву под ногами. Очень хотелось позвонить маме, просто услышать ее голос, спросить, как дела, послушать о выходках кота Мухтара и гнусной сибирской погоде. Настя даже вытащила телефон, но сообразила, что место для звонка неподходящее. Маму она не расслышит, а самой придется орать, и выйдет не разговор, а чепуха какая-то. Она с недоумением выплюнула что-то гладкое и жесткое, присела на бордюр между стойкой и холщовыми торбами и щитом, зазывающим обзавестись тысячей разноцветных косичек. Огляделась, пытаясь сообразить, куда ее занесло и что она здесь делает. Во рту было мучнисто-жирное, на зубах похрустывало. В руках у себя Настя обнаружила прозрачный пакетик с какой-то жареной мелочью. Уже подозревая неладное, она встала и подошла к хорошо освещенному входу в турагентство. «Ну, отлично! Жареные личинки!» И, похоже, большую часть она уже успела слопать. Что на нее нашло? Жареных насекомых Тави попробовала еще во время первой поездки в Таиланд и решила больше эксперимент не повторять. Не настолько вкусно, чтобы отплевываться от несъедобных хитиновых оболочек, да и выглядит все-таки не очень. Так за каким чертом в ее руке оказался этот кулек? «Червяков пожуй», — всплыло в памяти. Тави сердито отбросила пакетик. Так вот как чувствует себя человек, которого толкают сквозь сумрак, которого магией заставляют делать то, что он и не собирался. Довольно мерзко. Правильно она сдерживала себя. Но какая же сволочь, Андрей? А если бы она боялась насекомых? Он ведь не мог знать. Большинство девушек, обнаружив, что именно они ели, с ума бы сошли от отвращения. Может, на это и был расчет? Какое же свинство? Подленькая мелкая месть. Тави больше не трясло от адреналиновой ярости. Мысли текли почти спокойно, но гнев и обида притаились внутри, как скользкие ледяные черви. Впрочем, сама хороша. Не стоило закатывать такой безобразный скандал. Андрей теперь, наверное, не захочет разговаривать. Да и нечестно вышло. В конце концов, она первая напала на него, хоть и не хотела причинить вреда. Наверное, надо извиниться. Если Тави сумеет быть убедительной, возможно, Андрей объяснит, что же произошло в парке и почему вся ее жизнь пошла наперекосяк. Он же порывался рассказать ей об иных. Вот пусть и расскажет». Тави брезгливо выплюнула прилипший к зубам кусочек хитина, бодро шагнула с крыльца и тут же приуныла. Перед ней текла бесконечная человеческая река. С краев улицу сжимали лабиринты стоек с курортным шматьем. Магазинчики, гостиницы, бары, окрестные переулки и улицы, за ними огромный, как муравейник, Бангкок. А вокруг него весь мир. И как здесь искать человека, который, скорее всего, не хочет, чтобы его нашли? Ну ладно, не человека, а иного, асура. Один черт. Бродить наугад в море людей... В голове вдруг щелкнуло, будто сошелся пазл. Если сумрак моря, в котором живут асуры, то они должны оставлять круги на воде. Мысль была дурацкая, нельзя действовать, исходя из поэтической метафоры. Но как Тави не напрягала мозги, ничего умнее ей в голову не пришло. Прикрыв глаза, она вгляделась в потоки водоворота серого. Вновь поразилась красоте и сложности структуры. И это только поверхность. Под ней Тави чуяла другие, еще более замысловатые слои. В движении сумрака была закономерность. Тави еще не понимала ее, но отчетливо чуяла. А еще чуяла, где эта закономерность, эта четкая структура нарушалась. Круги на воде. След, оставленный асуром. Всплеск справа. И снова всплеск, как будто билась в воде огромная рыбина. Тави с торжествующей улыбкой рванула сквозь толпу поперек потока, едва уворачиваясь от прохожих. Все-таки сработало. Она заставит Андрея все объяснить. Не слезет, пока не добьется своего, и так просто, как в первый раз, он от нее не отделается. Тави плохо сознавала, что делает. Течение сумрака несло ее, подчиняло своему движению. Она кружила в спиралях и завитках энергии. Она включилась в поток, стала частью структуры, одной из закономерностей. Тави нырнула в переулок, и ее охватила неожиданная прохлада, вызвав смутно знакомое ощущение. Кажется, она уже успела побывать здесь сегодня. Впереди журчала вода. «Затащу его в кофейню», — решила Тави, сообразив, где именно оказалась. Там кондиционер, вкусные запахи свежей выпечки, тишина. Орать друг на друга будет неловко, самое подходящее место для разговора. Она пошла быстрее. Шаги гулко отдавались от брусчатки, по переулку металось эхо. Прятаться было бесполезно и глупо. «Андрей?» — тихо окликнула Тави. «Андрей!» Она повернула за оплетенную лианами стену, по которой стекал водопад, и едва не споткнулась лежащее на влажном бетоне тело. На мгновение ее охватило дежавю, тот же холод и морось, и лежащий под ногами человек. Тави вязнет в сером, серое поедает ее силы. Она еще не поняла, что сделала, но ужасная догадка уже заставила встать дыбом каждый волосок на теле. С неба сеется холодная вода и оседает на волосах серой вуалью. Сдавленно застонав, Тави упала на колени, срывая мышцы, перевернула лежащего перед ней человека. Отшатнулась, увидев высокие желтые залысины и пухлые губы цвета заветрившегося мяса, сложенные в ужасающую усталую улыбку. Из кармана нелепой жилетки торчала карточная колода. Уже понимая, что фокусник мертв, Тави сдавила его пухлое запястье. Вдруг всего лишь обморок, вдруг еще жив, просто прихватило сердце. Кожа мертвеца была холодной и влажной, неприятно скользкой, и Тави поспешно убрала руку. Поднялась, дико оглядываясь, то ли бежать на улицу, искать полицейского, то ли в кафе, просить, чтобы вызвали по телефону. Серый туман вскипел, выплевывая смутные фигуры. Тави шарахнулась было, но ее словно опутали щупальца гигантской медузы. Не дернуться, не пошевелиться. Время стало вязким, как кисель. Оно заливало лицо, и Тави, ослепшая и оглохшая, задыхалась в этой густой жиже. «Ночной дозор!» — как сквозь толстый слой воды услышала она. «Всем выйти из сумрака!» Тави снова беспомощно дернулась и замерла. На нее шла хрупкая, совсем не страшная на вид девушка. Тави испытала мгновенный укол облегчения и тут же, вглядевшись в круглое лицо, поняла, что обрадовалась зря. Выражение, застывшее в глазах девушки, было хорошо знакомо Тави по кино. С такими лицами доблестные полицейские арестовывали опасных злоумышленников, пойманных на месте преступления. В стороне виднелись еще четверо. В одной из фигур Тави с отчаянием узнал Андрея. Пришел посмотреть, как берут психопатку-убийцу. Доволен, наверное. «Так-так, Анастасия», — — произнес по-русски печальный, отвратительно знакомый голос. «И не стыдно вам?» «Лучше бы ее сразу вырубить», — деловито произнес другой, тоже знакомый. Девушка, прикусив губу, кивнула и подняла ладонь, в которой наливался синим мертвенный огонь. Тави тихо застонала, попыталась попятиться и снова завязла в ледяном киселе. «Подождите», — хотела выговорить она, но язык не слушался, будто превратился в кусок холодного желе. «Не надо, я не...» «Руку!» — прошипел кто-то рядом. Мелькнуло, разгоняя холод, оранжевое полотно, и жесткие смуглые пальцы впились в запястье Тави. «Держись крепко!» — шепнул монах, и мир растворился в белой вспышке.